Глава 54. Музыка их мыслей. Мысли Шена, идущего по мосту к пику Черного Лотоса, все еще пребывали в смятении. Зато он вспомнил, где же видел ту изящную цитру. «Система, а ты случайно не можешь воспроизводить в записи слова людей?» «Конечно могу. Я же все записываю». Шен, признаться, спрашивал без особой надежды. «Тогда повтори мне последние слова Муана. К тебе вечно!» Тут же услужливо отозвалась система. «Что?» — не понял Шен. «Последние три слова Муана. К тебе вечно!» «Не настолько последние, система. Его всю последнюю речь повтори. Кажется, я ее от удивления малость забыл». Система повторила ему все слово в слово. А затем еще раз. И еще. Четвертый раз она стала повторять записанные слова без просьбы Шена. Тот прервал ее на полуслове полуриторическим замечанием. «Поверить не могу, что Муан изъяснился такими сложными предложениями. Нет, это определенно не спонтанная речь. Часть про дикого зверька он, похоже, обдумал заранее и, возможно, уже давно». «Дикий зверек». В какой-то степени Шен мог с этим согласиться. Он вообще считал самокритичность своей сильной стороной. «Дикий зверек». Его больше раздражало, что Муан так глубоко копнул. «Дикий зверек». Нет, все же это неправда. Разве он не делал все, чтобы быть ближе к людям? Что он такого решительно сделал не так, чтобы заслужить подобные обвинения? «Система. Я дикий зверек? Ваше сознание занимает тело человека, бессмертного заклинателя, главы пика Черного Лотоса Шена. Насколько мне известно, в прошлой жизни вы тоже были человеком». Искреннее непонимание системы его рассмешило. «Да, ты права», — улыбаясь, подумал он. Проходя по площади к воротам Черного замка, Шен заметил неподалеку от входа ярко-розовый предмет, которого ранее здесь не было. Подойдя ближе, он признал в нем мыло ручной работы в форме цветка. «Кто-то намекает, что от меня дурно пахнет?» Приподняв бровь, вслух произнес он, оглядываясь по сторонам. «Слишком по-детски как-то». Хмыкнув, он вошел в замок, тотчас выкинув подарок из своих мыслей. Куда больше его занимала изящная цитра, которую он совершенно точно видел в своих закромах, когда от нечего делать изучал подвалы. Он даже припомнил, куда нужно идти. Там была такая небольшая комната, заставленная разными музыкальными инструментами. Спустившись в подвалы, Шен зажег талисман и безошибочно добрался до нужной двери. Та была слегка приоткрыта, но он не мог точно сказать, запирал ли ее. Внутри по-прежнему было сухо и пыльно. Шен прошелся мимо стеллажей, изучая находящиеся на них музыкальные инструменты. Он не помнил, где точно лежала цитра, но пыль оказалась ему на руку. На одной из полок он увидел яркое, непокрытое слоем пыли пятно. Форма его была продолговатая, как раз под размер чехла для цитры. Шену никогда даже в голову не приходило запирать свой замок от посторонних. Трудно было представить, что кто-то по доброй воле рискнет сюда сунуться. «Система, ты не знаешь, кто-нибудь заходил в замок в мое отсутствие?» «Не могу знать. Я следую за вами или пользователем номер один, а тот не выходит из зала и, соответственно, ничего не видит». «А он мог бы почувствовать, если бы в замок проник посторонний?» — гипотетически спросил Шен. «Мне неведомы все способности глубинной тьмы». Решив уточнить лично, Шен сходил к темному облаку, но оказался послан подальше, не мешать великому творческому процессу. В связи с чем Шен сделал вывод, что заметить постороннего в замке этот вшивый писака мог, лишь если бы этот посторонний упал перед ним на колени и слезно умолял дать почитать проду. Итак, что мы имеем? Шен вышел на площадь перед своим замком и присел на лавочку, вслух разговаривая с системой. Пока я отсутствовал, кто-то пробрался в замок и украл цитру. Затем был найден труп ученицы. «Рояль в кустах номер...» «Номер 197», — подсказала система. Рояль в кустах номер 197 ясно намекнул, что цитра и смерть ученицы взаимосвязаны. Итак, как? Кто украл цитру и зачем? И в чем вообще исключительность этого конкретного музыкального инструмента? Шен призадумался, что же ему теперь предпринять. Муан за этот день так вывел его из себя, что он на время забыл об идее с обеспечением себе алиби. А стоило бы вновь задаться этой целью. Решив, что раз с Муаном не вышло, стоит хотя бы просто побыть у всех на виду на пике таящегося ветра, Шен поднялся с лавочки и направился исполнять задуманное. Уже на мосту он столкнулся с главной героиней. Мост, стрелой тянущийся вдаль, позволил ему загодя заметить приближающуюся девушку. «Приветствую учителя», — учтиво поклонилась она, приблизившись на достаточное расстояние. «И тебе привет, Аннис. Ты зачем-то хотела меня видеть?» Девушка слегка замялась, поглядев на Шена. Она неловко сложила руки у живота и крутила большими пальцами. «Я хотел убедиться, что с вами все в порядке. Вы неважно себя чувствовали, когда мы расстались. Вот и...» Аннис запустила руку в карман и достала оттуда полотняный, вышитый яркими нитями мешочек. «Этот чай я сама собрала. Он поможет восстановить энергию». Она совсем покраснела, протягивая ему этот мешочек. Шен смотрел на нее, не в силах сдержать улыбку. Он забрал полотняный мешочек из ее рук. «Спасибо. Я непременно его попробую». Лицо Аннис тут же озарила улыбка, будто ей подарили надежду на светлое будущее. «Вы направлялись на пик таящегося ветра?» — спросила девушка, встав вровень с Шеном. «Я составлю вам компанию». Шен молчаливо согласился и продолжил свой прерванный путь. «Как твои успехи?» — вскоре спросил он. «Я заметил, что духовные практики даются тебе чуть сложнее махания мечом». «До мастера Муана мне, конечно, еще далеко, но на моем пике не сыскать достойного мне противника», — без ложной скромности согласилась девушка. «Не то чтобы пик персикового цветка когда-то выпускал сильных воительниц, поэтому это не было бахвальством. Аннис действительно стоило бы поучиться у других мастеров. Я чувствую, что недостаточно сильна в заклинательстве, и сколько бы раз я ни повторяла свои тренировки, последний год почти ничего не меняется». Давненько Шен не ощущал, что на него направлены некоторые ожидания, как на учителя. Вот только сейчас на ум ничего не шло. Поэтому он высокопарно заявил: «Я подумаю, что тут можно сделать. Обсудим это позже». «Спасибо, учитель». Еще сильнее просияла Аннис. Шен уже шел с девушкой по плутающим среди деревьев дорожкам пика таящегося ветра, когда та неуверенно начала: «Знаете, я приходила, чтобы еще кое-что вам сказать». «Я слушаю». «Меня пригласили сыграть композицию из легендарной сюиты «Перерождение». Я вспомнила о том наказании, которое так и не исполнила, и решила, что, может быть, вы захотите послушать». Шен так умилился ее детскому желанию получить похвалу от учителя. «Хорошо. Если будет время, обязательно приду послушать». «Когда и где это будет?» «Послезавтра вечером, после заката, в третьем классе музыки». «Напомни мне, где он находится». «В главном лектории, на цокольном этаже, самый нижний класс». «Хорошо. Если мои планы не изменятся, я непременно зайду послушать». Девушка сдержанно кивнула. Распрощавшись с Аннис, Шен дошел до административного здания и, недолго думая, расположился на лестнице. Время уже близилось к закату. За 10 минут сидения на ступеньках он увидел только идущего мимо по дороге старейшину Тельга Виана. Пытаясь детальнее вспомнить содержание этой арки в новелле, Шен пришел к заключению, что она с самого начала была какой-то мутной. Бездарный бумагоморатель Ер не описал ни одного убийства, только ставил перед фактом: умерла еще одна девушка. Насколько Шен помнил, смертей было довольно много, около 5 или 7. Арка несла в себе одну единственную цель — чтобы главный герой еще сильнее возненавидел главного злодея. Ведь одно терпеть неприятности от учителя и совсем другое — ненависть к убийце своей сердечной подруги. А именно так все и произошло. Шен якобы убил Инь, чем возвел себя в глазах главного героя в стан злейших врагов и освободил вакантное место в сердце главного героя для главной героини. Очень изобретательно, Яр, ничего не скажешь. Инь определенно будет одной из жертв. Не то чтобы Шен так уж к ней привязался, но он хорошо помнил эту милую девушку, искренне питающую расположение к грозному старейшине пика Черного Лотоса. Не хотелось бы, чтобы она умерла. Но что же делать? Не может же он ходить за ней хвостиком. Однако, если Шен не убивал всех этих девушек, значит, в Ордене РР находится кто-то другой, у кого были мотивы это сделать. Девушки с разных пиков. Убитая с пика Сиреневого Рассвета, в то время как Инь учится здесь, в Таящемся Ветру. Что же еще может объединять их? Общий кружок по интересам? Похожая внешность? Один и тот же знакомый? Шен понял, что слишком мало знает об убитой. Неужели ему и в самом деле придется строить из себя детектива? Он поднялся со ступеней и пошел разыскивать своего брата, чтобы обеспечить себе алиби. Оставаться наедине с Шаном ему не слишком хотелось, потому что его несомненное доверие к этому персонажу было подорвано, и теперь он не знал, что и думать. Шан вел себя как обычно. Стоило ему завидеть приближающегося Шена, как он расцвел в улыбке. «Ты искал со мной встречи?» — спросил он, подходя ближе. Они встретились в коридоре, ведущем к кабинету главы ордена на пике Таящегося Ветра. «Я хотел поговорить с тобой по поводу этого происшествия. Надеюсь, ты не в числе тех, кто думает, что я причастен к ее смерти». Шан внимательно посмотрел на своего брата, а затем горячо произнес. «Нет, я так не думаю. Другие старейшины могут обвинять тебя во всем, чем угодно, но я-то прекрасно знаю, что ты вовсе неплохой человек». Шен был искренне удивлен этим заявлением. «Что ты на меня так смотришь?» — хмыкнул Шан. «Тебе ведь известно, что я всегда буду на твоей стороне». Шен смотрел на него в смятении. Этот человек говорил Муану, что готов убить его. Теперь же он заявил нечто диаметрально противоположное и выглядел столь же искренним. Шан приблизился к нему на шаг, став ближе необходимого. Слегка склонив голову на бок, он внимательно изучил его лицо. «Странная реакция», — заметил он, чуть сощурившись. «Тебя и это не выводит из себя?» «Выводит из себя?» — переспросил Шен, отступая на шаг. Шан продолжал молча и внимательно разглядывать его. В какой-то момент Шену сделалось очень неуютно под этим взглядом. «Да», — протянул Шан, — «сколько можно? Я думал, тебе надоест играть в хорошего младшего братика через несколько дней. Но уже столько времени прошло. Ты так отлично вжился в роль?» Шен почувствовал, как кровь резко прилила к щекам. «Его уличили. А он-то совсем расслабился, даже не пытаясь соответствовать образу предыдущего Шена. И самый близкий к нему человек не мог этого не заметить». Усилием воли Шен подавил желание начать оправдываться. Подобные жалкие речи все только усугубят. «Так что, Шен?» Шиан, не моргая, уставился на него. «Дашь мне ответ?» «Ответ?» Шиан молча закусил губу. «Я понял», — через минуту молчания произнес он. «Видимо, это и был ответ, да?» «Такой ответ тебя не устраивает?» — спросил Шен, надеясь в процессе беседы разобраться, что же там был за вопрос. «В точку», — усмехнулся Шан. «Совершенно не устраивает». Шен решил, что сейчас самое время отыгрывать более схоже с оригиналом, поэтому заявил: «Мне плевать». «О, правда?» Шан словно стал другим человеком во время этого разговора. Его голос больше не звучал мягко, и сам он казался раздраженным и чем-то уязвленным, но хотя бы больше походил на живого человека, чем на NPC. «Я позволю себе не поверить». «Мне в самом деле все равно, что ты думаешь». «А я в самом деле не верю, что тебе все равно». Улыбка Шиана стала зловещей. Разговор зашел в логический тупик. «Вернемся к обсуждению убийства», — через какое-то время решил Шен. «Нет, не вернемся», — взорвался Шиан. «Шен, ответь мне!» Шену сейчас очень нужна была помощь зала. «Увидимся позже», — бросил он и, резко развернувшись, пошел прочь. «Демоны тебя побери, Шен!» — полетело ему вдогонку с таким отчаянием, что ему стоило огромных усилий в том же темпе продолжать путь. Ощущение, что в любое мгновение в его спину может ударить меч, не отпускало до самого выхода из административного здания. +20 к злодейскому образу», — прокомментировала система. «О чем он говорил вообще?» Шен запустил руки в волосы и покачал головой из стороны в сторону. На улице уже стояли густые сумерки. Редкие учащиеся проходили по дороге мимо здания администрации, отчаянно притворяясь, что не замечают стоящего на крыльце хозяина проклятого пика. «Ну да, не к ночи будь помянут». Шен вздохнул, с прискорбием понимая, что с алиби у него вообще ничего не выходит.